Николаус Ленау. Солнечный закат, черные облака, ветры прочь летят, душно и тоска. Молнии огневых борозды бегут, быстрый образ их озаряет пруд. Мнится ты со мной в четкости зорниц, волосы волной, взоры, взмахи птиц.